Глава 21. Макс летел на снегокате, словно средневековый рыцарь на огромном боевом коне, чудом умудряясь огибать деревья. Сначала он ехал по наитию, даже не представляя, в какую сторону мог улизнуть преступник. Перед глазами кровавой пеленой застыло марево. Прошло какое-то время, прежде чем он смог утихомирить клокотавшую в нем ярость, собраться с мыслями и сосредоточиться на достижении цели. Снег был нетронутый, если не считать звериные следы, а значит, тут никого не было и быть не могло. Молодой человек скрипнул зубами. Неужели он потерял след? Нет. Он дал себе слово. Он дал слово Ваньке, что найдет гадов и расправится с ними. Или с ним. Макс остановил машину посередине белоснежного поля. С неба начал падать легкий снежок. Совсем скоро будет сложно найти след. Надо торопиться, пока совсем не стемнело. К тому же парень только сейчас понял, что и одет чересчур легко. Из Ванькиного дома выскочил в свитере и спортивных штанах. В погоне за преступником он даже не заметил, как холодный ветер задувает за воротник, проникает сквозь материю внутрь. К тому же двигатель снегоката стал работать с натягом. Либо бензин кончался, или же еще что случилось. Он поежился от холода, всматриваясь в окружающий его дремучий лес. Идиот. Что он будет делать посреди тайги ночью? У него нет с собой даже ножа. Запросто станет добычей зверья. Даже если он разыщет этого ублюдка, убившего его друга, что он сможет сделать без оружия? Голова охладилась, впрочем, как и тело. Макс поежился. Лучше пока зайти в лес, там не такой пронизывающий ветер. Он попытался завести снегокат, но безрезультатно. Выругавшись в сердцах, сплюнул в снег и побрел в лес. Руки покраснели и практически ничего не чувствовали. Макс срочно должен определить, где север, а где юг. Шел и ругал себя, на чем свет стоит. Да еще валенки, будучи размера на 2 больше, сильно затрудняли движение. Макс остановился перевести дыхание, когда неожиданно услышал вдалеке приближавшийся звук мотора. Или это местные жители, которые могли бы оказать ему помощь, или же... Или же это поганый скот, убийца Ваньки. И тогда сил хватит, чтобы отомстить за друга. Треск мотора становился все громче, и вскоре в просвете деревьев Максим разглядел несущийся прямо на него снегокат. Он отпрыгнул в сугроб, сгруппировался. Сука, это же Ванькин. Несмотря на быстро опускавшиеся сумерки, молодой человек сумел разглядеть белую с ярко-красной полосой спереди машину. Стиснул до хруста зубы. Решение пришло внезапно. Он сам не знал, откуда у него взялись силы. Схватившись за ствол поваленного дерева, одним рывком поднял его, и когда снегокат, управляемый каким-то мужиком, поравнялся с Максом, бросил бревно под колеса машины. Раздался треск, визг двигателя, истошный крик, и в этот момент Максим бросился сверху на этого человека. Обеими руками, что есть силы, сжал его горло. «Гад! Тварь!» Тот извивался под ним, сипел. Глубокий снег не давал ему выбраться из рук противника. Макс видел, как глаза этого ублюдка выпучились, словно готовые лопнуть. Нет, слишком проста смерть. Ему хотелось бить его долго, чтобы он просил о пощаде, ползал на коленях, рыгал кровью, а уж потом... Гнида должна умирать в муках. Макс ослабил хватку, рассмеялся в красное испуганное лицо противника, размахнулся и впечатал со всей силы кулак ему в скулу. Ненавистная рожа. На секунду пришла мысль, что он уже видел где-то это лицо и уже бил по нему когда-то. Дежавю? Парень, лежавший на спине, застонал. Из разбитых рта и носа хлынула кровь. Макс стоял над ним, ожидая, когда тот придет в себе, словно коршун над жалким кроликом. Его всего трясло. Адреналин зашкаливал и готов был вылиться из ушей. Жаль, что он в валенках, а не в подкованных армейских ботинках. Парень перевернулся и встал на четвереньки, откашливался, орошая кровью белоснежный снег. Макс не удержался, схватив за шкирку, приподнял его и, развернув лицом к себе, впечатал свой кулак ему в ухо, отбросил на пару метров от себя. Сволочь. Наступила пронзительная тишина, нарушаемая только тяжелым дыханием Максима и хриплым с присвистом дыханием парня. Совсем молодой гад. Что ему надо было от Ваньки? За что он его убил? Или это какой-то бывший Иркин пацан? Ревность? Он сглотнул образовавшийся в горле ком. Слезы неожиданно заструились по лицу. поднял руку утереть. Громкий хлопок. Откуда? Что-то горячее пронзило грудь. Черт. Макс поднял голову и сделал шаг вперед. Хлопок. На этот раз слишком горячо, слишком... Почему ноги как ватные? Последнее, что он услышал, это каркающий смех, прерываемый кашлем. «На память от Круглова!» Звук смачного плевка и тишина. Я никак не могла уснуть. Завывание ветра за окном вызывало непонятную тревогу и тоску. Посмотрела на часы. Первый час ночи, а сна не в одном глазу. Слышала, как за стеной ворочается баба Шура. Включив ночник, взяла книжку, лежавшую на прикроватной тумбочке. Пролистала несколько страниц и отложила. Странные мысли начали лезть в голову. И про отъезд в Москву, про настойки из чертополоха. Но какая нормальная 17-летняя девушка в здравом уме будет думать о таком? Потихонечку в своих думах я перенеслась в лес. Надо бы проверить пару капканов, которые я давеча поставила. Еще раз глянув за окно, на белые хлопья, налипавшие на стекла, поежилась и решила, что подожду до более подходящей погоды. Опять взяла книгу. Нет. Резко сев на кровати, сунула ноги в тапки и поплелась в кухню. Весна, лежавшая на коврике у порога, нетерпеливо завиляла хвостом. «Сейчас, подожди», — пробормотала я, обращаясь к собаке. «Дай хоть чайник поставлю». Она послушно положила голову на лапы, выжидающе глядя на меня. Я часто с ней разговаривала и, кстати, прекрасно понимала собаку. Несколько лет назад бабушка научила меня слышать деревья, камни, животных. Правда, на охоте я старалась полностью отключиться от этого и всегда произносила особую прощальную молитву перед тем, как отправиться в лес. Чайник вскипел. Я заварила ароматный чай с мятой. Может, это поможет заснуть? Весна протяжно вздохнула, вызвав у меня улыбку. Знала, что сейчас я выпущу ее погулять. Открыла дверь, и собака тотчас бросилась на улицу. Бррр, ну и погода. Холодный воздух вместе со снегом ворвался в дом. Закрыла поскорее дверь и стала дожидаться, когда весна доделает все свои дела. Когда через 5 минут я не услышала царапающий звук, вновь открыла дверь. Собаки не было видно. Куда она могла запропаститься? Схватив висевший на спинке стула бабушкин платок, я накинула его на голову и вышла на крыльцо. Стоять в ночной рубашке на морозе посередине тайги было не очень приятно, и спустя некоторое время я начала злиться. «Весна, ко мне!» — крикнула. Тишина. Внезапно вспомнив про капкан, который поставила поблизости, охнула. А вдруг глупая псина по какой-то причине побежала в ту сторону? Только зачем? Это достаточно далеко от дома, чтобы справлять там нужду. Войдя обратно, допила свой чай и вновь выглянула за дверь. Может, весна вернулась? Никого. Ругая про себя вольнолюбивую собаку, вытащила из шкафа одежду. Теплые шаровары, телогрейку. Повязала платок, чтобы закрывал большую часть лица. Бережно вытащила из шкафа свои бахилы-снегоступы, которые Ольга раздобыла для меня в своей Москве. Вздохнула. Выглянула еще раз на улицу. Может, собака уже вернулась? Сразу направилась к месту, где ставила капкан. Кричала. Звала весну. Идти пришлось долго. Снег забивался под платок, налипал на ресницах. Еще и ружье, висевшее на плече, оттягивало его вниз. Время от времени останавливалась, прислушивалась. «Весна!» — крикнула уже громче, нетерпеливо. Мне уже стало страшно за собаку. Внезапно я услышала слева от себя, где-то в отдалении, собачий лай. С облегчением вздохнула. Там капканов не было. Никак дурочка просто решила поохотиться на ночь глядя. Я остановилась в ожидании. Вскоре увидела ее, пробиравшуюся ко мне. «Ах ты!» Хотела было отругать, но собака вдруг вцепилась в рукав телогрейки и куда-то потянула меня. Не знаю почему, но я послушно последовала за ней. Первое, что я увидела, это лежавший на боку снегокат. Собака, наконец, отпустила мой рукав и побежала вперед. Интересно, откуда здесь и чья эта машина? И где тот, кто управлял ей? От ужасной догадки я похолодела. Не иначе здесь произошла авария. В доли секунды я преодолела расстояние до снегоката, выхватила из кармана фонарик, щелкнула, включая его. Отшатнулась от увиденного. Неподалеку от снегоката лежал человек, припорошенный снегом. Неподвижный. Мертвец, не иначе. Температура минусовая, в тайге не выживешь. Да и как долго он здесь лежит? Страха не было. В этот момент я порадовалась, что бабушка поставила на меня особую защиту. Я подползла на коленях поближе и теперь при свете фонаря имела возможность лучше разглядеть бедолагу. Ох, да он еще и в одном свитере. Взяла за руку проверить пульс, так, на всякий случай. Кожа была холодной, но еще не твердой. Значит, несчастный случай произошел не так давно. Сердце подскочило от радости. Есть пульс. Совсем слабенький, словно ниточка, но есть. Человек жив. Радость тут же сменилась отчаянием. Жив-то он жив, но наверняка обморожен. Фонарь скользнул на лицо незнакомца. Господи, совсем молодой. Веки его были приоткрыты, в не по-мужски густых ресницах застряли снежинки. Скользнула лучом ниже и обомлела. На груди, чуть ниже плеча, расплылось темное пятно. Кровь. Значит, это не несчастный случай. И вдруг явно услышала легкий звук, сорвавшийся с его губ. Сердце затрепыхалось, словно попавшееся в клетку воробей. Господи, ему срочно нужна помощь. Бежать в село? Нет времени. Я оглянулась на снегокат, закусила губу. Нет, я одна не смогу даже поднять этого человека. Меня осенило. Совсем недалеко отсюда был старый полуразрушенный сарай. Мы хранили там всякий хлам, старые ведра, баки, еще какую-то ерунду. В детстве любила там играть. Сейчас же вспомнила про большой кусок брезента, который из-за ненадобности валялся в самом дальнем углу. Вот на нем я, пожалуй, и смогу с грехом пополам дотащить несчастного до сарая.